Глава 18. Мои слова сладким ядом вливались в его уши, и я чувствовала, как слабело его сопротивление, гораздо быстрее, чем это происходило в его разуме. Зверь, даже такой упрямый и непокорный, хорошо знал, как долго я могла продолжать чувственную пытку, а исход все равно был один. Рано или поздно он все равно будет извиваться, умоляя меня о разрядке. И все же мой пленник продолжал отказывать мне, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как продолжить свою игру. Я приподнялась и начала ласкать его тело, не спеша, с особым вниманием останавливаясь на каждом особо чувствительном участке. Мои губы и пальцы скользили по гладкой горячей коже, которая плавилась под моими прикосновениями. Леон тяжело дышал, сдерживая свои стоны, но я точно знала, что ему нравилось то, как мой язык вырисовывал карту его эрогенных зон. «Ты чувствуешь это? Сладкая мука, которая сжигает тебя изнутри!» — проговорила я, уже сомневаясь, кто из нас двоих страдал больше. Мое тело жаждало разрядки ничуть не меньше, и я не сомневалась. Керри точно знал, что я чувствовала, когда моя влажная промежность скользила по его твердой длине. Он чуть повернул голову, и наши взгляды снова встретились. Его глаза были темными, в них горел вызов, губы приоткрылись, обнажив аккуратные, но острые клыки. Выдохи стали чуть короче, но Леон никак не мог скрыть от меня свое возбуждение. И здесь, в реальности, моя собственная реакция на его тело сводила чувствительного к запахам Керри с ума. Я провела пальцами по его гладкой щеке с нежностью, от которой сама едва не задохнулась. Мое сердце сжалось в груди, словно петля жизни связывала нас узами гораздо более крепкими и значимыми, чем я изначально планировала, спасая жизнь незнакомцу. Медленно, наслаждаясь каждым мгновением, я склонилась к Леону, чтобы поцеловать его губы. Мое касание было легким, практически невесомым, но оно заставило мужчину выгнуться, с силой толкнувшись членом мне в живот, и тихо застонать. Усмехнувшись своей маленькой победе, я сместилась ниже и проложила дорожку поцелуев от его шеи до пупка. Мои губы остановились в сантиметре от чувствительной головки его члена, и Леон с тихим стоном толкнулся вверх, желая как можно быстрее сократить это расстояние. Я видела, как воительницы распаляли мужчин подобным образом, их пленники теряли себя в искусных ласках, и все, чего они хотели, — это продолжение. Я не была уверена, что мне хватит мастерства для того, чтобы заставить Керри развалиться на части под моими прикосновениями. Но я твердо планировала приложить все свои усилия, чтобы добиться результата. Обхватив губами напряженный член, я посмотрела в глаза мужчины, что находился полностью в моей власти, и тихо, покошачьи замурчала. Вибрация от звука прокатилась по всему его телу, и я видела, как сжались его пальцы, когда Леон пытался сдержать очередной стон удовольствия. Я немного опустила голову, позволяя стволу Керри скользнуть глубже, к самой глотке, и судорожно сглотнула, осознав, что мне безумно нравилась эта игра. Настолько, что я не готова была останавливаться, даже если мой пленник покорится. Почувствовав, как он напрягся у меня во рту, я подняла голову. «Хочешь, чтобы я продолжала?» — спросила тихо, зная, что он не ответит честно. Но мне нравилось слышать это слово. «Нет!» — выдохнул Леон сдавленно, словно этот ответ дался ему непросто. «Нет!» — переспросила я, скользнув пальцами по всей длине его члена. Керри молчал, но я чувствовала, как в нем поднимался жар удовольствия, не ослепительно яркий, как при оргазме, а неторопливый и вязкий, мучительно медленный и оттого особенно сладкий. «Знаешь, что мне особенно нравится?» — спросила я, обдав своим горячим дыханием его чувствительную плоть. «Твои стоны, они такие честные, ты пытаешься заглушить их, но я все равно слышу. Глаза зверя яростно сверкнули. Да, он определенно боролся с напряжением, охватившим его тело, но и не хотел, чтобы оно исчезло. Его наслаждение было полностью в моих руках, и от этого мое собственное дыхание сбивалось, а кожа плавилась от каждого неосторожного прикосновения. Мои пальцы снова скользнули по твердому животу, обрисовывая контуры рельефных мышц, и сложно было сказать, кто из нас наслаждался больше. Грудь Леона тяжело вздымалась, а мои соски ныли от неясной потребности. «Скажи мне», — настойчиво выдохнула я, потому что видела, Керри был уже в одном шаге от бездны, в которую должен был шагнуть добровольно. Его тело выгибалось подо мной, принимая мои ласки, и мне достаточно было всего одного слова, чтобы ритуал наконец завершился. Леон открыл рот, но промолчал. Его руки напряглись так сильно, словно он был готов порвать цепь, и тогда я провела кончиками пальцев по внутренней стороне его бедер, заставив мужчину вздрогнуть так сильно, что я едва удержалась на месте. «Скажи», — повторила я, глядя ему в глаза, — «и ты получишь все». «Продолжай», — выдохнул он наконец, едва слышно, словно сам удивился этим словам. И я улыбнулась, потому что это была победа. Больше не было необходимости в цепях и веревках. Мне не нужно было удержать его, чтобы доставить удовольствие. И все же я решила продлить свою игру. Я снова начала медленно, осторожно касаться его, почти невесомо, скользила губами по его коже, оставляя на ней быстрые, чувствительные поцелуи. И не было ничего, кроме этой томительной ласки и тихих слов, которые вплетались в его дыхание обещанием наивысшего наслаждения. Я хотела, чтобы Леон утонул в этом сладком, неспешном мучении, чтобы каждое мое слово и прикосновение оставляли на нем отпечаток, и я знала, что он никогда не сможет попросить меня остановиться, и от этого мое собственное возбуждение едва ли не сжигало меня изнутри. Но я, в отличие от Керри, еще готова была ждать.